«Подождем здесь несколько часов», — сказал он, ставя броневик на ручной тормоз. «Поесть, вздремнуть», — пробормотал Николай, садясь. «И починить эту чертову дверь». Он бросил злой взгляд на едва не угробившую его левую дверцу, чтобы она не отвалилась. Казак в пассажирском кресле всю поездку придерживал створку руками. Теперь бедолага разминал затекшие кисти, охая и бронясь под нос. «Это тоже, безусловно», — кивнул китаец. «Еще зальем в двигатель воды и посмотрим, не следует ли кто за нами. При свете дня они могут осмелеть», — согласился Дронов, потирая шею. После пары часов на трухлявом деревянном полу она ныла не хуже ушибленных ребер. «Но если к гарнизону лагеря не подойдет подкрепление, мы запросто удержим их на переправе даже без пулеметов, только ружейным огнем. Рассчитывайте на худшее», — посоветовал сын Поднебесный, выбираясь из машины. «Так жизнь реже будет вас удивлять». Капитан в ответ лишь хмыкнул и, откупорив свою фляжку, долгим глотком допил чуть теплую воду. Сидеть в кабине он тоже не собирался, хотя после недавних приключений и выгоревшего в крови адреналина его неудержимо клонило в сон. Пока джанты и пара казаков бегали к реке с пустыми канистрами, а двое оставшихся осматривали сломанную дверь и измышляли, что с ней делать, офицер выбрался наружу. Отойдя на дюжину шагов, посмотрел на восток. Там, меж двух горных хребтов, над покинутым группой Куюкасу, вставало солнце, показался самый его краешек, еще не слепящий глаз. У низких горок на севере оно лишь золотило макушки, крутые же хребты на юге были темны только у основания, выше их покрывали фиолетовые тени, бледнеющие все больше и больше по пути к ослепительно-белым снеговым вершинам. В трещинах и ложбинах оброненными осколками зеркал сияли ледники. «Я сам из горного края и, честно сказать, не вижу здесь особой красоты». Китаец подошел к Дронову и остановился рядом, сложив руки на груди. Лицо его было привычно непроницаемым, но голос звучал несколько отвлеченно. В нем было меньше напряжения и профессиональной сухости, чем прежде. Однако, должно быть, что-то в этом есть, раз привлекает людей, побуждает писать картины и сочинять стихи. «Я не спрашивал, но вы откуда родом?» «Из России», — хмыкнул Николай. «Пространно. Китаец и ухом не повел. Ваша родина большая и становится больше день ото дня. Скоро мы оба соединимся с товарищами», — неожиданно переменил он тему. «Если все будет хорошо, то и расстанемся тоже скоро. Не хотите все же рассказать, в чем цель вашего путешествия? Ну, разве что вы ответным жестом посвятите меня во все детали своей миссии», — теперь позволил себе капитан настоящую усмешку. «Зачтем ничью, оставлю вас с вашими догадками, а себя, со своими. Но мне действительно очень интересно, с вами путешествует юная девушка, совершенно не похожая на местную, или на женщин того склада, которым нравятся путешествия и приключения». Китаец приподнял брови. «Я общался с парой британских леди-путешественниц, было дело, по службе. Знаете что, Алим?» — покосился Дронов на собеседника. «Догадки догадками, но в вашей основной профессии я теперь почти уверен. Слишком вы мне напоминаете одну мою давнюю знакомую. Долго не мог понять чем. Теперь понял. Нет, правда. Чертовски напоминаете. Хм. В таком случае, надеюсь, ваша знакомая, хороший человек», — качнул Алим головой. «Всегда ведь приятнее походить на хорошего человека. Ну, мне, по крайней мере, кажется, что так. В смысле, что она хороший человек. О, вам не кажется, вы в этом уверены. Сейчас, когда вы о ней рассуждаете, у вас такое выражение лица. Глупые». Николай вновь искоса глянул на выходца из Поднебесной. «Говорящие». Тот чуть заметно улыбнулся и сразу стал похож на лису. Девятихвостую лису оборотня из китайских сказок. «Тогда примите от меня совет. Слушаю. Если ваша знакомая правда так похожа на меня». Улыбка сделалась шире, в ней появилось что-то хитро хищное, усиливая сходство. «Будьте очень осторожны. Это вы так завуалированно угрожаете, намекая, что и сами не лыком шиты». Капитан почувствовал себя не в своей тарелке, развивать эту тему он вовсе не собирался и поспешил увести беседу в сторону. «Странно это, обсуждать свои привязанности с иностранным агентом, которого знаешь пару дней. Что вы?» — перестал улыбаться Алим. «Просто мы с вами встретились и расстанемся. А человек, хм, похожий на меня, с которым вы будете еще иметь дело, особенно если это женщина, о которой вы говорите с таким выражением лица. Такой человек непременно вас использует настолько, насколько вы это допустите. Возможно, вам не во вред, но все же, мало приятного в том, что вами манипулируют. Кхех, кашлянул Николай в кулак, отворачиваясь. Сказанное неприятно кольнуло его в самое сердце, но офицер понимал, что резидент из Срединной империи прав. В общих чертах, знаете, не могу с вами спорить. И правильно, лучше скажите, китаец указал пальцем на перевал, что это за пыль до небес, по-вашему, черт. Расслабившийся капитан, увлеченный беседой и переживаниями, лишь после слов Алима обратил внимание на прозрачное облачко у горизонта, похожее на пыль из-под копыт конного отряда, большого, больше тех двух сотен, что стояли в лагере мятежников. Голос китайца опять сделался напряженным, лицо закаменело, значительно больше. Даже если забыть, сколько коней мы перебили при нападении, такое облако могут поднять разве что 2-3 кавалерийских полка, а в лагере стояло не больше батальона. Обеспокоенный Дронов машинально пересчитал аморфные войска бунтарей в привычные военные единицы. Возвращаемся к машине, поторопим бойцов. Нужно развести пары и приготовиться к движению. Сломанная створка нещадно дребезжала, находчивые казаки заперли ее и с помощью найденной в ящиках проволоки примотали за ручку и раму окна к бойнице, таким образом худо-бедно зафиксировав. Получилась замысловатая плетеная конструкция, мешающая сидеть в пассажирском кресле, однако все лучше, чем отламывать многострадальную дверь окончательно. Двигатель, по счастью, работал исправно, броневик-ветеран, этой ночью, возможно, получивший больше попаданий и выпустивший больше пуль, чем за всю прошлую службу, держался бодро, грозя развалиться на детали от тряски, но не собираясь глохнуть. И Николай, сменивший китайца за рулем, гнал авто по тракту на предельной скорости, стремясь выиграть побольше форы, а Алим вручную регулировал котел, добиваясь максимальной эффективности. Караван они увидели вскоре после полудня, когда солнце висело в самом зените. Очевидно, обоз только что остановился и еще выстраивал Вагенбург, однако дозорные уже работали, Роллс-Ройс заметили издалека. Ему навстречу двинулись всадники эскорта, и Дронов на всякий случай высунулся в окно, помахал фуражкой. Охранники в ответ отсалютовали ему ружьями и пристроились впереди на манер почетного эскорта. Николай Петрович, как только Дронов вылез из кабины, к нему подбежала Саша, схватила за руку. Глаза маленькой девушки подозрительно блестели, к тому же она часто шмыгала носом. «Можно без отчества», – смущенно проворчал капитан. Такая бурная встреча от чего-то стала для него сюрпризом, хотя он мог бы догадаться, что Александра, не Настя. Мы же вроде уже решили, нет, конечно, вы знаете, как мы, и я, все за вас переживали, за всех вас. Стажерка глянула ему за спину, там из машины вылезали остальные пассажиры. Джанты, заметив девушку, улыбнулся ей и подмигнул, ведь все живы, что-то мне сомнительно, что прямо уж весь караван волновался, протянул офицер, все еще малость сконфуженный, но живы все, как видишь, и даже здоровы, по большому счету. Он обернулся. Алим, вы сейчас к своим? Да, можете пока передохнуть, подтвердил китаец, покинувший броневик последним. Вы заслужили, будете нужны, пришлю кого-нибудь. Не сказав больше ни слова, китайский специалист поспешил к ожидающим его охранникам обоза. А Дронов заметил, что маленькая Саша проводила его взглядом с очень серьезным выражением лица. «Что-то случилось?» – поинтересовался мужчина. «Да не то чтобы». Юная сыщица, задумчиво куснув губу, посмотрела на капитана снизу вверх. «Давайте отойдем. Как скажешь». Дронов обратился к станичникам и проводнику. «Ребята, пошли, трофей без нас собеходит». Во внутреннем лагере русской экспедиции, который так и ютился у самой линии обороны, в тени телег, их ждал куда более теплый и шумный прием. Казаки обнимались, хохотали, хлопали друг друга по плечам и спинам, засыпали друг друга вопросами. Капитану тоже перепала своя доля, но он быстро улизнул и смог наконец переговорить со стажеркой с глазу на глаз, всего лишь отведя ее в сторонку. «Ну вот, тут нас за этим гамом никто не услышит», — сказал Николай, убедившись, что стражи и обозников рядом нет. «О чем ты хотела поговорить?» «Я правда очень рада за всех и за вас тоже», — повторила Александра, теребя серебряную застежку своего коротенького серого плаща. «Мы когда ночью ехали, слышали шум боя, страшно было, кажется, даже пушки стреляли». «Стреляли», согласился капитан, «но не попали». «Ничего особенного на самом деле. Спасибо, что беспокоилась о нас. И больше не переживай. Мы уже здесь, так что нечего волноваться. Теперь если и попадем в беду, то только вместе. А уж вместе, выкрутимся». Чувствуя, что слова нужно как-то подкрепить, он не придумал ничего умней, как положить ладонь девушке на плечо и успокаивающе улыбнуться. Вопреки обыкновению, та не вздрогнула и не попыталась сбросить ладонь, лишь коротко кивнула. «Да, конечно. Ну, раз так, скажи, что тебя столь обеспокоило в нашем китайском друге? И не случилось ли чего в обозе, пока нас не было?» Николай убрал руку и оперся о край телеги. Присесть на нее желания не было. Оказалось, что жесткое водительское кресло Роллс-Ройса натирает зад похлеще драгунского седла. «Мы ведь говорили о том, что Алим, почти наверняка кадровый агент разведки Китая». Переход к деловому разговору помог стажерке усмирить эмоции лучше, чего бы то ни было. Она стала спокойной и собранной. «Угу», — говорили, — «я в этом уже и не сомневаюсь. А вас не насторожило, что он так легко оставил конвой, даже не зная, вернется ли? Может, он по натуре авантюрист, или на самом деле не главный здесь?» Девушка прищелкнула пальцами, жест, явно подцепленный у наставницы. Дронов помнил его еще по первой встрече с Настей полуторалетней давности. «Не Алим, а кто тогда?» Николай выгнул бровь. «В ваше отсутствие хозяин каравана, Насреддинака». Саша запнулась, одернула плащ и украдкой огляделась, прежде чем продолжить. «В общем, он на себя не очень похож был. Уверенно распоряжался, и все его слушались беспрекословно. У него даже лицо изменилось, жесткое стало, решительное». «Ага». Капитан потер колючий подбородок. «А при Алиме каким рохлей казался, будто вообще тут для мебели. Думаешь, он только прикидывается хаканцем?» «Нет», — мотнула стажерка головой. «Уверена, он действительно узбек и действительно хакандец». «Тогда что?» «Но это вовсе не противоречит тому факту, что Алим, не единственный здесь кадровый, хорошо обученный и высокопоставленный китайский агент». Девушка вновь щелкнула пальцами. «Просто Алим, приезжий, только на одну миссию, сопроводить груз, а вот, понял, не продолжай». Дронов поднял ладонь. «Если так, то открытие серьезное, надо будет учитывать, и узнать побольше о нем при случае», — ударила стажерка кулачком по ладони. «После операции я подам запросы в соседние отделы, связанные с регионом, и, если ни у кого он под наблюдением не значится, попрошу организовать. Не переложишь на наставницу, а сама подашь и попросишь». Николаю показалось, что он сумел сдержать улыбку, однако тон его явно выдал. «Постараюсь». Саша принялась внимательно разглядывать носки своих сапожек, щеки ее чуть покраснели. «Доступа стажера, наверное, недостаточно, я как-то не подумала. Но у Анастасии Егоровны и без того дел не в проворот, более актуальных, и ей надо выздоравливать». Капитан не стал вслух отмечать, что девушка вновь собирается опекать собственную наставницу. Вместо этого он сказал: «Подумай лучше вот о чем, ты уже мыслишь категориями полноценного сыскного агента, не ученика-стажера, и у тебя получается, только каждый раз, когда ты это замечаешь, чуть ли не пугаешься. С чего вдруг? Это же здорово. Будущая гроза иномировых пришельцев из заграничной агентуры неопределенно фыркнула, так и не подняв глаз, заправила за ухо выбившуюся светлую прядь. Ответа Николай так и не дождался. Его окликнули, позвав в штабную палатку. «Надеюсь, вы успели перевести дух и проведать своих спутников». Заходить в шатер капитану не потребовалось, с Алимом он столкнулся на пороге. Тот куда-то спешил, сопровождаемый парой сипаев, но на его фирменную вежливость спешка не повлияла. «Да, с ними все хорошо». Пристроившись к шагу Алима, Дронов отметил, что на поясе у китайца висит плоская кобура и ножны с прямым мечом. А ведь он даже на вылазку не брал боевого оружия. «Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Будущее меня в данный момент беспокоит больше всего, если на чистоту. Я мог бы вам процитировать по этому поводу что-нибудь из китайской классической философии, но лень ворошить в памяти остатки образования». В центре лагеря Алим остановился, внезапно обнажив меч, воздел его и почти басом рявкнул что-то по-узбекски. Караванщики и солдаты вокруг на мгновение обратили к нему взгляды, а потом засуетились с удвоенной прытью. Китаец же бросил клинок в ножны и на том же языке, уже негромко, обратился к сопровождающим его сипаям. В спокойном голосе сына Поднебесной временами лязгали стальные нотки, а переодетые ханские гвардейцы стояли перед чужеземцем на вытяжку. Не требовалось знать узбекскую речь, чтобы понять, что Алим отдает приказы. Выслушав до конца, кавалеристы по очереди кивнули и ринулись исполнять. «Не похоже, чтобы мы готовились сниматься с места и бежать сломя голову», — заметил Николай, — стоило солдатам удалиться. Тягловые животные устали после ночного прорыва. Как ни старался посланец Срединной империи сохранять беспристрастный вид, губы он поджал весьма красноречиво. «Если погнать их сейчас, не смогут идти быстро, передохнут. Груз бросить нельзя. Но даже если спасать только людей, придется брать двух на одно седло, а у преследователей, если там кочевые племена, может быть наоборот. По две лошади на одного человека. Не уйдем. Хотите принять бой в оборонной позиции? Всяко выгодней, чем на марше», — угрюмо подтвердил Алим. «Мы не знаем, что за войска идут за нами, хотя очевидно, что это подкрепление мятежников, и разведать численность не успеваем. Если их не слишком много, мы отобьем атаку, отгоним противника, рассеем и продолжим движение. До Чимкента рукой подать, там стены и сильный гарнизон с лояльным хану руководством. А если их окажется слишком много? Ну-у». Китаец приподнял брови, сложил губы трубочкой. «При удаче наши имена лет через 100, когда спадет печать тайны с документов, навечно войдут в имперские летописи Пекина и сохранятся на сотни веков для жаждущих знаний потомков. Да-да, ваши тоже, если кто-нибудь из выживших его правильно запомнит. Считаете, все настолько плохо?» Дронов так и не понял, шутит ли его низкорослый собеседник. «В худшем случае постараемся отразить только первую волну». Алим повел плечами, окидывая оценивающим взором Вагенбург. «Должны справиться. Потом уничтожим груз, посадим на коней всех, кто сможет сидеть, и пойдем на прорыв. Его будет чем прикрыть, если уж речь пойдет об уничтожении груза. И, к слову, тут я попрошу вас, Николай». «Да, кажется, китаец впервые назвал русского офицера по имени, и тот насторожился. Бронеавтомобиль сейчас приводит в порядок, на скорую руку. Заливают воду, заправляют горючим из наших запасов, меняют изношенные трубки в паровой системе и так далее. Вы ведь понимаете, что при наихудшем развитии событий у машины больше шансов пробиться». «Угу». Дронов мысленно прикинул расстояние. К Чимкенту ехать километров 40, полного бака воды и одной заправки топлива Роллс-Ройсу хватает на сотню с копейками. Легкая конница мало что может ему сделать, особенно если не забывать про пулеметы в башенке. Перед боем я думаю посадить внутрь ценных, но бесполезных в драке людей. В первую очередь это Насреддинака и пара его приближенных. А вас прошу доставить туда вашу юную спутницу, госпожу Ларину. Если хотите, сами будьте с ней или приставьте охрану. В любом случае кто-то должен будет управлять авто и отстреливаться. Ваши люди подойдут как никто другой. Если оборона не выстоит, машина прорывается, ваши солдаты прикрывают ее, мои солдаты, ваших. А я с оставшимися обеспечиваю отвлекающий маневр». Алим кивком указал на ближайшую цистерну высокого давления, полную огнеопасного горючего. Дронову сразу стало ясно, что это за маневр, да еще сопряженный с уничтожением груза. «Что ж», — капитан помолчал, наблюдая, как трое сипаев скатывают по деревянному пандусу с повозки громоздкую катачи, предварительно ее расчехлив. Пушка была в точности как та, что ночью погибла под колесами Роллс-Ройса, только новенькая, блестящая медными боками. «Ищите подвох», — Алим понимающе прищурился. «Не без этого», — протянул Николай, решаясь. «Ладно, пусть будет по-вашему, но я намерен постараться, чтобы до резервного плана не дошло». «Вы думаете, я не намерен?» — вздохнул китаец. «Для меня доставить груз в целости – вопрос не карьеры и даже не чести, жизни. Поэтому-то я не планирую спастись отдельно от него. У нас, знаете, очень простые порядки в некоторых вопросах. Извини, Саша, но спорить тут не о чем. Ты будешь в авто, я – верхом», – устало сказал Дронов, следя за маленьким манометром в рукояти револьвера. Тонкий шланг тянулся от оружия к баллону со сжатым газом. Шла заправка встроенной емкости. Капитан хотел быть уверен, что газ не кончится в разгар боя. Это у новомодных пистолетов баллончики сменяются в лед, как магазины с пулями, резервуары револьверов неотъемные. Зато и отвалиться сами по себе они не могут, а то видывал Николай конфузы у любителей оружейных новинок. «Прекратите выглядеть так флегматично», — Александра говорила все более взволнованно, сжимая кулачки. Уже минут 10 она пыталась доказать, что им нельзя разделяться. «Вы мне сами сказали, что если вернетесь в Пешпек без меня, Анастасия Егоровна вас съест с сапогами и саблей. А думаете, если я вернусь без вас, иначе будет? Думаете, она обо мне беспокоится, а о вас нет? Думаете, я о вас не беспокоюсь? Саша, ну хватит уже!» Убедившись, что стрелка манометра в зеленой зоне, Дронов закрутил вентиль баллона и отсоединил шланг. Сунув оружие в кобуру, выпрямился. Продолжил, надеясь, что говорит не слишком резко. «В отличие от нашего желтокожего друга, я не собираюсь героически жертвовать жизнью в обороне чужого добра. Запахнет жареным, организованно отступим все вместе. Но руководить отрядом из броневика я не смогу, а вести Роллс-Ройс кроме меня и Алима сумеешь только ты. Сама ведь обмолвилась, что вас в третьем отделении учили управляться с машинами. Я надеюсь, под машинами имелись в виду не заводские точильные станки. Нет». Стажерка отвела взгляд, ее плечи поникли. «Автомобилем я могу, даже бронированным. У нас был учебный путиловец. Только, тогда мне придется самой». Измотанного Дронова вдруг будто озарило. Он сразу обратил внимание на то, что девушка испугалась, услышав именно этот пункт плана, о ее возможном бегстве на машине, да только причины испуга понял неверно. Ну конечно же она боялась не ран, смерти или плена, по крайней мере, не в первую очередь. Характер не тот. Конечно, она переживала за товарищей, но дело и не в этом. Не только в этом. Ведь есть еще кое-что, попавшее сейчас под угрозу. «Саша», как можно тверже и увереннее проговорил офицер, «я сказал, что одна ты не останешься, даже если к Чимкенту вырвется лишь броневик. С тобой поедет унтер Черневой, и он сделает все, чтобы потом вернуть тебя домой невредимой. Вы уже говорили, но я не об этом». «Понял. А теперь я хочу взять с тебя обещание. Если так и выйдет, ты не станешь пытаться добраться до Ташкента самостоятельно, и не будешь уговаривать Чернивого тебе в этом помочь. Об этом я прошу. Я...» Саша вскинула голову, их взгляды вновь встретились. «Ты ведь об этом подумала, верно?» Николай чуть смягчил тон. «Как тебе действовать, если останешься одна, и сможешь ли ты завершить миссию, порученную Анастасии Егоровной? Из-за этого так переживаешь? Я...» Маленькая стажерка вдруг нахмурилась и отступила на шаг. «Николай Петрович, вы дурак. Чего?» Вот теперь в растерянности был уже Дронов. «Да, я об этом думала». Девушка опять стиснула кулаки, вздернула подбородок. Ее большущие серые глаза гневно сверкнули. «И сейчас думаю. О работе нужно думать, ее нужно делать. А переживать нужно за людей. Если вы считаете, что расследование меня тревожит больше, чем ваша судьба, вы дурак. Вы что, решили, я больше всего боюсь, что буду одна доделывать работу? Кхе-кхе». Сбитый с панталыку капитан закашлялся, не зная, как ответить. Решил-то он и в самом деле примерно так, но в несколько ином смысле. Как же объяснить? «Обещание я вам даю, раз просите. А вы?» Саша не договорила, шмыгнув носом, крутанулась на каблуках и зашагала к западному краю лагеря, где стоял трофейный Роллс-Ройс. «А я, дурак», — пробормотал Николай, потирая затылок. «Самый что ни есть. Вот те раз. Уши офицера отчетливо горели, и фуражкой не прикроешь. Такого с ним давненько не случалось, последний раз краснеть доводилось еще в юности. Надо же так сглупить, и откуда он взял, будто понимает, что там творится на душе у Александры». Возомнил себя душеведом доктор Фрейд из драгунской роты, и попал в просак на ровном месте. Надо меньше общаться с профессиональными разведчиками, которым обижаться по работе не положено. Теперь еще поди придумай, как извиняться. Бормотал он под нос, направляясь к своим бойцам, чтобы опять в больное место не стукнуть со всей дури. Сам-то хорош, изнервничался, храброго изображая, понес чушь. Импровизированный Вагенбург тем временем завершал последние приготовления. Деятельный китаец взялся за его укрепление основательно. Лошадей укладывали на землю и прикрывали толстыми стеганными войлочными попонами, чтобы хоть как-то защитить от стрел и пуль. Такими же попонами в три слоя завешивали цистерны с горючим, поливая их водой, на случай, если враг применит огненные стрелы. Под руководством Алима возницы убрали часть телег внутрь ограды, сократив ее периметр, чтобы малочисленному эскорту не пришлось распылять силы при круговой обороне. Лишние повозки, главным образом, высокие двухколесные арбы, разместили в шахматном порядке, как укрытие для стрелков второй линии. Телеги переднего края не только сцепили меж собой прочными веревками, но и дополнительно нагрузили камнями и землей, особенно те, которые в ходе подготовки опустили. А таких оказалось немало, Алим решил пустить в ход практически весь перевозимый арсенал. Три пушки, катачи поместили в промежутки между повозками, чтобы они могли бить в сторону перевала прямой наводкой. Их массивные газовые баллоны упрятали за мешками с песком, сберегая от вражеских пуль. Развернули тяжелое пехотное вооружение, то самое, примеченное Николаем еще в первую встречу. Увы, русских пулеметов, перепелок более-менее современных, оказалось всего два, не считая принадлежащего казакам. На остальных экипажах под толстой тканью прятались всего-то навсего допотопные станковые стрелометы, оружие, примитивное даже для Срединной империи и халифата. По сути, это были просто установленные на низких бронзовых треногах увеличенные версии знаменитых чокану, китайских магазинных арбалетов. Принцип работы сего чуда оружейной мысли соотечественники Алима открыли еще до нашей эры, пару тысяч лет назад. Коробчатый магазин, примыкаемый к арбалету сверху, рычаг, за который нужно дергать, чтобы натянуть тетиву и подать стрелу в жолоб. Вот и все отличие от арбалета обыкновенного. За века мало что изменилось, на место бамбука пришла сталь, заряды из магазина подавались пружиной, они скатывались под собственным весом, тетиву стало легче натягивать благодаря хитрым приспособлениям из блоков и шестеренок. Однако в альтернативы пулемету стреломет все равно не годился. Но интереснее всего было то, что происходило в центре стоянки. Там работал маленький переносной парогенератор, от которого солдаты торопливо тянули шланги к двум странным конструкциям, каждая из которых напоминала водруженный на пушечный лафет прямоугольный ящик. Ящики эти были установлены под углом, один узкий конец смотрел вверх, другой почти упирался в землю и был прикрыт стальной полусферой, к которой и присоединялись сейчас шланги. Ничего подобного дрона в жизни не видывал, однако подходить к обслуге орудий с расспросами сейчас едва ли было уместно. Для себя он прозвал загадочные устройства боевыми коробками. Ну что, бравы молодцы, готовы постоять за хана Хаканского и императора Китайского. Весело поинтересовался офицер, подходя к своим бойцам и надеясь, что уши уже не пунцовеют. Пока не надоест, постоим, в тон ему ответил урядник Невский, довольно скались. А там видно будет, как-то так, да, согласно хмыкнул капитан. Благо наш гостеприимный попутчик все понимает и на самопожертвование с нашей стороны не рассчитывает. Мы, лучшие стрелки здесь и по его плану останемся во втором ряду, поддерживая огнем. При дурном раскладе на нас же будет прорыв и отступление, хаканцы прикроют тыл. Так что все честно, а мы, значит, вывезем тогда их главных шишек в ближайший город, понимающий кивнул казачий командир. Не только их. Помните, что в автомобиле при прорыве поедет и Александра Александровна. Кстати, Дронов улыбнулся и потер ухо. Она будет очень рада, если никто из нас сегодня не помрет. Сделайте девушке приятное. Уж будем стараться, непременно. Дружно рассмеялись казаки и драгуны. Тогда, по местам. Долго маяться в ожидании не пришлось. Уже через четверть часа на горизонте появилась стайка всадников. Небольшая, меньше полусотни сабель. Вне всяких сомнений, это были разведчики. Погорцевав немного, они исчезли, но очень скоро вернулись. Не одни. Волна легкой конницы буквально перехлестнула через край горизонта темной бурлящей массой. Дробный грохот тысяч копыт звучал, как рев камнепада на горном склоне, стремительно нарастая, тучи желтой пыли окутывали всадников, скрывая их число. Конная лава неслась на укрепленный лагерь, грозя смести его, втоптать в сухую землю бесчисленными подковами. Грозное зрелище могло навести ужас на неопытного в военном деле человека, однако защитники лагеря не поддались парализующему страху. Пушки заговорили без промедления. Бух! Катачи ударили залпом, положив ядра с недолетом, однако чугунные шары срикошетили от поверхности, будто сами прыгнули навстречу противнику, выкашивая кровавые просеки в его плотных шеренгах. Мятежники сомкнули строй, ответили улюлюканьем и стрельбой на скаку. В боевые кличи и гром копыт вплелись частые хлопки выстрелов, в воздухе запели стрелы. Николай увидел, как один из сипаев-охранников рухнул, хватаясь за лицо. Видимо, его настигла случайная пуля. «Командуйте пулеметом стрелять», — сказал капитан Налиму, место рядом с которым занял сразу после объявления тревоги. «Рано», — невозмутимо качнул головой китаец. «Пулеметы их рассеют, а мне надо, чтобы они оставались в строю, пока не войдут в сейчас». Он взмахнул мечом и крикнул что-то по-узбекски. В ответ раздалось оглушительное шипение, прервавшееся звонким ударом. Рывком обернувшись, Дронов успел заметить, как одна из боевых коробок выплевывает в небо белую струю пара и целое облако дротиков. Сверкнув остриями на солнце, дротики взмыли ввысь и с шелестом обрушились на атакующих, пронзая наездников, раня коней. Выстрел второго орудия последовал мгновением позже, там, где легли дротики, в рядах атакующих образовалась натуральная плешь. «Залповая система», — пояснил Алим, чуть заметно ухмыляясь, — «называется драконья пасть. 1000 лет назад дротики метала тетива, теперь давление пара. Но против кочевых ор работает все так же, а вот теперь пулеметы». По команде китайца затрещали перепелки, захлопали стрелометы, выкашивая авангард бунтарей. Николай повторил приказ для своих бойцов, и пулемет Евграфского включился в общую канонаду. Пок-пок-пок-пок-пок. Эвша-шух. Эвша-шух. Эвша-шух. Пулеметчики водили стволами, стрелки при стрелометах остервенело дергали зарядные рычаги, вторые номера подавали им магазин за магазином. Под шквалом свинца и стали всадники падали вместе с лошадьми, об их тела спотыкались идущие следом, наездники вылетали из седел. С огромными потерями прорвавшись сквозь огневую завесу, мятежники нахлынули на тонкую линию груженных землей и камнями телег, где их встретил второй залп пушек, картечью. Это стало последней каплей, не сумев даже охватить Вагенбург с флангов, восставшие рассыпались на множество мелких группок и бежали кто куда, бросая убитых и раненых. Сотни трупов, конских и человеческих, остались лежать перед лагерем. Я велел всем поужинать, пока образовалась передышка. Алим сидел на раскладном стульчике, обмахиваясь бумажным веером, хотя было уже довольно прохладно и дул ветерок. Солнце садилось, до темноты оставалось меньше часа. Кроме того, отправил несколько человек добить пораненных лошадей. «Только лошадей?» — мрачно спросил Николай. Он прислонился к борту арбы, сложив руки на груди, и старался не глядеть на побоище по ту сторону ограды. Но от стонов и криков десятков умирающих мятежников деваться было некуда, они доносились до любого закоулка Вагенбурга. «Только лошадей?» — кивнул китаец. «Их хозяева нам больше не опасны, они умрут сами или выживут по воле судьбы. Можете считать это жестокостью, можете гуманностью, как хотите. Вас угнетают эти звуки. Думаю, не только меня», — скривился Дронов. «Потерпите. Скоро станет не до них». Алим сложил веер. «Их товарищи вернутся. Либо ночью, либо на рассвете. Уверены, их слишком много, а нас слишком мало, чтобы они испугались всерьез. Первое поражение их скорее разозлит. Они захотят отомстить, искупить позор. И в следующий раз нападут вдвое яростней». «Обнадежили», — невесело хмыкнул капитан. «К тому же этот большой отряд наверняка последовал за нами после того, как узнал, что случилось в Куюкасу. А мы там натворили дел и оставили достаточно свидетелей. Они уже очень на нас злы». Сын Поднебесный произнес это буднично, похлопывая веером о ладонь. Вид у него был скорее задумчивым. «И что будем делать? Не стоит ли перейти к резервному плану прямо сейчас? Хотя бы частично, отошлем броневик с эскортом». «Не стоит. Машина еще может пригодиться. А если я не прав и до утра нас оставит в покое, попробуем отойти все вместе. Животные отдохнут, а до города всего один переход. Что ж», Дронов в задумчивости пригладил ус. «Пока соглашусь, вам виднее. Конвой ваш, товар тоже. Ладно, пойду проведаю своих». Махнув на прощание рукой, Николай оставил китайца размышлять над планами. Но вместо того, чтобы направиться к подчиненным, которые собрались у костерка, зашагал в сторону Роллс-Ройса. Казакам и парням из его роты не требовалось помощи офицера, чтобы отдохнуть и привести в порядок снаряжение, а вот извиниться перед Сашей стоило. Ведь не факт, что еще выпадет шанс. Девушку он застал в компании унтера Чернивого. Они оба пили чай, усевшись на кусок войлока в тени броневика. Александра что-то рассказывала, помахивая жестяной кружкой, а драгун слушал ее с улыбкой, часто кивая. ГХКХМ демонстративно прокашлялся Дронов, подходя. «Николай Петрович», — вскочил унтер, девушка тоже начала подниматься. «Да сидите, сидите, я тоже присяду». В подтверждение своих слов капитан опустился прямо на выгоревшую траву, уперся ладонями в колени. «Все нормально, так точно». Черневой вновь сел, поставил кружку. В бою никто не пострадал, остальные просто в броневике сидеть после отбоя тревоги не стали, разошлись. Мы вот задержались чуток. Капитан не стал спрашивать, почему. Вместо этого похлопал себя по бедру. У нас тоже без потерь, только хаканцев несколько убито и ранено. А я, это... Изначально мужчина собирался аккуратно подвести разговор к извинениям, но не придумал, как это сделать. Потому просто бухнул напрямую. «Саша, прости дурака». «За что?» — вскинула брови девушка. Унтер так и вовсе выпучил глаза, удивленно посмотрел сперва на нее, потом на капитана. «За то, что дурак», — криво усмехнулся Николай, глядя юной сыщице в глаза. «Я ведь тоже перепугался, а ты думаешь, только сам себе признаваться не хотел, вот в голове каша и подгорела, переварил горшочек. Собой рисковать, даже солдатами своими, дело привычное. А вот ты, и расследование это, ведь что будет Настя делать, если мы не справимся? Что будет с тобой, если вернешься ни с чем? В общем, это я, болван, испугался, а вывалил на тебя, не хотел верить, что такого боюсь. Прости, пожалуйста, больше никогда такого не допущу, и в тебе сомневаться не буду». «Я и не сомневался, в самом деле, Николай П. Николай», — ответила ему искренней улыбкой стажерка, и у офицера отлегло от сердца. «Кажется, получилось. Если ты думаешь, что я на тебя разозлилась и до сих пор обижаюсь, ты все еще во мне сомневаешься. Я ведь тебя уже немного знаю и верю тебе. Это мне стыдно за вспышку, за то, что решила, будто ты обо мне плохо думаешь. Вела себя как ребенок избалованный. Ни за что извиняться, но если тебе станет легче, я тебя уже простила, и ты меня прости, хорошо». Она поднесла кружку к губам и сделала глоток, не отводя от него взгляда. А Дронов расплылся в улыбке, действительно как дурак. Встал с земли, отряхивая налипшие травинки. «Хорошо, но я все равно буду впредь следить за языком и меньше болтать чепухи. А вы допивайте чай и возвращайтесь к остальным, будет тревога, успеете к машине добежать. Мало ли что ночью случится, лучше держитесь поближе к казакам». Расставшись с ними, Николай обошел лагерь, проверяя выставленные китайцем и хаканскими офицерами посты, понаблюдал, как на цистерны затаскивает уже знакомый прожектор, и лишь после этого вернулся к основному отряду сам. Расстелив одеяло, улегся, завернулся в них и долго смотрел на разгорающиеся звезды. Прежде чем уснуть, офицер заметил быструю бесшумную тень, мелькнувшую в небе над стоянкой караванщиков, слишком крупную для птицы или летучей мыши. А новый день, как и предсказывал китаец, начался с атаки мятежников. Ранним утром, стоило лишь небу на востоке окраситься в золото и багрянец, боевые кличи повстанцев раздались сразу с трех сторон. На сей раз бунтари загодя обошли Вагенбург с флангов и напали в рассыпном строю, осыпая защитников тучами стрел. Накрыть их плотным огнем не удалось, артиллерии было слишком мало. «Николай, давайте ваш пулемет на левый фланг», — хмуро распоряжался Алим, подкрепляя свои приказы взмахами меча. «Два других перетащим на правый. Все стреломиты, по центру, там еще пушки с картечью, сдержат.